Я мог бы смахнуть бумагу со стола, смять ее не глядя, убраться в библиотеке, положить дневник Н в тайник, запереть дом и вернуть ключ в адвокатскую контору. Ставни были открыты. Привидения не ходят по дому при свете дня. Я окликнул такси, и пока оно останавливалось, успел передумать, так что водителю уже говорил, чтобы вез меня в архив. Все-таки для начала я должен был успокоить душу, выяснив все про Хью Монфора. Пока мы ехали к архиву, я вдруг вспомнил, что не знаю его второго имени, так что лучше бы начать с изучения микропленок газеты «Таймс» в британской библиотеке, где могло остаться объявление о помолвке. В архив все равно пришлось бы возвращаться. Собственно, а к чему вообще были эти поиски? В 4 утра мне казалось совершенно необходимым доказать, что шепот ошибался. Теперь эта идея представлялась полным безумием. Двери архива уже были открыты, когда я поднялся по ступенькам. Небольшая группка посетителей быстро распределилась по стойкам регистрации, и я остался наедине с реестрами, в которых были зафиксированы все смерти за период с 1945 по 1955 год. Я хотел лишь одного — не найти ничего. Ничего я не нашел. Пролистав записи за второе полугодие 1949 года. Ничего не оказалось и в первом, втором и третьем кварталах 1950 года. Но в реестре смертей за октябрь-декабрь 1950 года обнаружил собственное имя. Монфор Джерард Хью, младенец. Вестминстерский округ. Филли убила нас всех по очереди. И Хью тоже. Филли убила Хью, Джерард. Просто ты этого еще не знаешь. Я заполнил форму запроса на Джерарда Хью Монфора, младенца, с таким ощущением, будто заказываю собственное свидетельство о смерти. Экспресс-почтой за 24 фунта мне гарантировали его доставку уже к вечеру. После этого я вернулся к регистрации рождений, где обнаружил запись, сделанную во втором квартале 1950 года, тоже в Вестминстерском округе. Сведений о браке между Филлис Мэй Хаддерли и Хью Монфором не имелось. Хью Монфор не значился и среди умерших. Я пролистал оба реестра вплоть до 1963 года. Именно в том году моя мать вышла замуж за Грэйма Джона Фримана в Моссоне. Причем под своей девичьей фамилией осенило меня, когда я уже закрывал архивный том. И тут же отчетливо вспомнилось усталое лицо матери на свадебной фотографии из Моссона, уже немолодое, с напряженной улыбкой. А следом за ним в памяти всплыла фотография, на которой моя молодая, счастливая мама держит на руках малыша. Джерарда Хью Монфора, младенца. Умер. Из интернет-кафе я написал Алисе, рассказав о своей находке, при этом я чувствовал себя, словно потерпевший кораблекрушение, который отправляет весточку о себе по волнам в бутылке. Остаток дня я провел в читальном зале британской библиотеки, просматривая микропленки с «Таймс», где пытался отыскать сначала объявление о помолвке Энн Хаддерли и Хью Монфора, безрезультатно, а начиная с 1 октября 1950 года упоминание о смерти младенца Джерарда Хью Монфора. Уже минут через 20 я понял, что напрасно трачу время. Свидетельство о смерти даст мне точную дату его кончины. Я вернулся 6 октября 1949 года, дате смерти Айрис Хаддерли, и стал просматривать странички семейной хроники, выискивая крохотное объявление. учитывая, что ни Хаддерли, ни Монфоры не значились в списке именитых горожан. Когда у меня от напряжения заломило плечо, я вышел на балкон и, перегнувшись через перила, посмотрел на мраморный пол нижнего этажа и подумал, что ничего не изменится в этом мире, если я вдруг оступлюсь и упаду вниз. В половине четвертого я позвонил в архив, где мне сообщили, что свидетельства о смерти прибудут не раньше утра понедельника. Я решил поработать еще часок. Механическая работа, по крайней мере, отвлекала меня от мыслей о Джерарде Хью Монфоре-младенце, а потом перекусить и в последний раз наведаться в Ферриерс Клоуз. Будет еще светло, рассудил я. Вернувшись к микропленкам, я вдруг вспомнил кое-что из письма мисс Хамиш. Пит старший, Эдвард Никол Пит, адвокат, 18, Уэдстон Парк, неоднократно давал объявление в газете, пытаясь разузнать что-либо об Н, которую в последний раз видел 26 октября 1949 года. Я даже мог вспомнить это объявление дословно. И вот, начиная с конца ноября, я стал скрупулезно просматривать колонки объявлений, пока не нашел запись, сделанную 16 декабря 1949 года. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Хью Росса Монфора, до последнего времени проживавшего по адресу 44 Энсли Гарденс, связаться с адвокатской конторой Pitt and Company по адресу 18 Уэдстоун Парк, Холбурн. Это объявление повторилось еще пару раз с интервалом в две недели. Я начал просматривать пленки за февраль и март, рассчитывая вот-вот наткнуться на нечто подобное, связанное с исчезновением Н. Подчиняясь четкому рабочему ритму, я успевал пробежать 5 дней за минуту, 6 минут уходило на месяц. Добравшись до конца июня, я прервался, чтобы свериться с письмом мисс Хамиш. Господин Пит был обеспокоен, когда она пришла к нему в феврале 1950 года. Он поднял на ноги полицию, неоднократно помещал объявление в газете. Разумеется, он бы не стал ждать 4 месяца. Я работал быстро, но внимательно, проверяя каждую дату, чтобы ничего не пропустить. Я твердо знал, что просмотрел каждое объявление. Мои поиски продолжались вплоть до декабрьских номеров газеты, но я так ничего и не обнаружил.